Глава 9. Типичная ошибка многих людей — путать покладистость со слабостью. Если вы из таких, то вы даже не догадываетесь, каких усилий стоит терпеть ваши выходки. Юми слабой не была, не позволяла собой помыкать. Если человек терпелив, это не значит, что он мягок. Да, у ее терпения существовали границы, и вот теперь они были пересечены. «Я служу тебе с рождения!» — воскликнула Юми, выпрямившись во весь рост. «Я все тебе отдала!» Дух удивленно заморгал. Нужно сказать, что Юми не планировала нервный срыв. Само слово «срыв» подчеркивает ненамеренность действия. Слова хлынули из нее по собственной воле. «Я ошиблась», — продолжала она. «Вчера я просто перетрудилась, поэтому ты явился. Поэтому потребовал помощи, а после взял мой облик. Это что, наказание? Хочешь меня опозорить? Ты ведь знаешь, как мне положено себя вести. Ты сам это предписал». «А теперь хватаешь миску и ешь, чтобы унизить меня?» Юми пришлось отдышаться. Вздохи были глубокими, гневными. Прежде она никогда так себя не вела. Кому-то подобный всплеск эмоций может показаться полезным, освежающим, но для нее он был скорее неизбежным. Вы роняете кирпич, и он падает. Вы роняете цветок, и он парит в воздухе. Вы чуть сильнее давите на человека, и тот закипает, как вода в паровой скважине. «Давление нужно время от времени сбрасывать». Она зажмурилась, сжала кулаки и приготовилась. Не знала, что будет, если вот так открыто, нахально бросить вызов духам. Разумеется, существовало множество гипотез на этот счет, но не было четких ответов. Обычный человек может попросту лишиться удачи, а вот Йоки Хидзио... Юми ждала, что ее разорвут на куски. Возможно, стиснут до размера бусины. Если повезет, дух всего лишь наложит на нее проклятие. И она до конца своих дней вместо слов будет извергать из себя живых ящериц. Но остановить вспышку гнева она не могла. Слишком утомилась, перенапряглась, переполнилась чувств. Она ждала. Время тянулось, и ей становилось все больше не по себе. Наконец дух заговорил. «Давай притворимся, что я вовсе не тот, кем ты меня считаешь. Не дух. Чем это грозит?» Юми приоткрыла один глаз. Дух сидел на том же месте, к его щеке прилипла рисинка. Заметив, что девушка подсматривает, он сразу выпятил грудь, расправил плечи и скорчил странную мину. «Его что, тошнит?» Юми не понимала, что это значит. «Не понимаю», — так и сказала она. «Я тоже», — ответил он. «Никакой я не дух, я человек, пусть и загадочный». «Загадочный?» «Невероятно. Послушай, я не знаю, что это за место и почему я здесь оказался, но думаю...» «Что попал сюда с другой планеты?» Он поморщился. «Безумно звучит». Юми недоверчиво наклонила голову. «Вон та звезда в небе». Он встал и указал в окно. «Ты вроде дневной звездой ее назвала?» «Я оттуда, наверное. Другого объяснения придумать не могу». «Так ты человек?» «На все 100». «И мать у тебя есть?» Он кивнул. «Ты ешь, спишь... «Возвращаешь дары духов обратно в экосистему для переработки?» «Что-что?» — переспросил он. Юми уже толком не слушала. Неужели она ошиблась? Ну, разумеется. Она ведь, по ее собственному выводу, слишком утомилась, перенапряглась и переполнилась чувств. В таком состоянии трудно рассуждать логически. Она вспомнила, что случилось ночью. Дух обратился к ней и сказал, что находится в плену. Попросил освободить его. Он не обвинил Юми в слабости. Он сказал, есть тот, который тебе поможет. «Они прислали тебя», — прошептала Юми, — «чтобы помочь мне, как в легендах о великих героях, совершавших подвиги по велению духов. Духи в опасности». Юми вытаращила глаза. «Они просили оказать им помощь. Им потребовалось мое тело? Они переместили в него тебя, поскольку я не в силах сделать того, что им нужно?» «Ты верно великий герой твоего народа. Народа дневной звезды?» Художник подумал. Дольше, чем ожидала Юми. Несомненно, он не был лишен скромности. «Да», — кивнула наконец. «Один из величайших». Теперь появилось хоть какое-то объяснение. Духи были бесплотны до тех пор, пока она не призывала их. Казалось разумным, что она стала бесплотной, как дух, ради того, чтобы в ее теле мог поселиться этот герой. Юми ощущала на себе ночную рубашку, но ничего более. Даже пол под ногами стал неосязаем. Она не понимала, ходит по нему или парит над ним. «Надеюсь, служанки скоро вернутся», — произнесла Юми. «Расскажи им все на чистоту. Девушка инстинктивно потянулась, чтобы взять художника за руку. «Они сообразят, как нам помочь. Прошу тебя, мы должны...» Она запнулась, когда соприкоснулись руки. Юми охватила дрожь, как будто она шагнула в ледяную воду. Но затем вдруг стало жарко. Тепло наполнило ее, устремилось от пальцев внутрь, сопровождаемое электрическим покалыванием. Она полностью охватила ее, прогнав все мысли, чувства и эмоции. Касаясь одеяла, девушка ничего не чувствовала. Даже покалывание, когда ее пальцы пронизывали материю. Ничего подобного не было, и когда служанки прошли сквозь нее. Новые ощущения стали полной неожиданностью. Она отдернула руку и отпрянула, глубоко вздохнула и почувствовала, как вспотел лоб. Незнакомец уставился на свою руку, и Юми догадалась, что он ощутил то же самое. Возможно, связь между ее душой и телом? Юми ненадолго потеряла дар речи. Ей не хватало воздуха, хотя зачем воздух, когда у тебя нет тела? Но, глядя на незнакомца, она вдруг ощутила, что краснеет с головы до пят. «Ладно», — подумала она, — «наверное, лучше его не трогать. Это чересчур отвлекает». «Невероятно», — прошептал художник. «Я все равно, что до оголенной хионной линии дотронулся». Юми смущенно отстранилась. «Может, я схожу посмотрю, что в городе творится?» — спросила она. «Вдруг в таком состоянии у меня получится поговорить с духами?» «Валяй. То есть, я хочу сказать, это превосходная мысль». Юми кивнула и нерешительно вышла из кибитки. Она спала босиком, и ее немного смущало отсутствие деревянных сандалий, но ногам вовсе не было горячо. Отойдя от двери на два шага, она почувствовала, как ее тянет назад. Невозможно было пройти дальше. Словно ее соединяла с незнакомцем незримая нить. Она шагнула назад, затем рванулась вперед, попыталась сорваться с привязи, но в тот же миг резко отскочила обратно, как шарик на резинке. Крутнувшись, она ввалилась в кибитку. Незнакомец метнулся навстречу, чтобы подхватить, и Юми коснулась его грудью. Тепло снова пробрало ее до самого нутра. Ахнув, она отпрянула и упала на пол. Ввиду отсутствия тела ей не было больно, но покраснела она сильнее прежнего. Разумеется, ее кихидзё давали обет воздержания. Такого рода чувства Юми надежно контролировала. Целиком и полностью. Вне всякого сомнения. Ее смущение как рукой смахнуло, когда на пороге кибитки, дверь-то была распахнута, появилась женская фигура. В этот раз, согласно церемониалу четвертого дня месяца, на Лиюнь было черно-желтое платье. Как обычно, вид у нее не был сердитым. Открыто сердиться на Йоки Хидзё не позволялось. Зато Ли Юнь прекрасно умела выражать эмоции, не прибегая к словам. «Избранница», — начала она, сняв сандалии и ступив на пол кибитки. «До меня дошла весть, что сегодня вы в мудрости своей пренебрегли ритуалом». Ответил герой. «Ну да, мне вроде как нужно уведомить вас, что я не тот, за кого вы меня принимаете, я это... Герой, призванный духами, прибыл вон с той звезды, где нормальное освещение. Голубое и розовое, а не то, что здесь». Юми на коленях подползла к Ли Юнь, вскочила на ноги и энергично закивала. «Вне всякого сомнения, ее опекунша разберется в ситуации и поможет выяснить, чего же хотят духи». «Вы должны понимать», — мягко сказала Ли Юнь, «что избранница обязана служить, невзирая на личные трудности». «Ну да», — ответил герой. «Наверное». «Если избранница попытается отлынивать от работы, выдумывая небылица», — продолжила Ли Юнь, «это только усложнит ей жизнь. И всем окружающим. Ложь пробудет чувство вины, которое рано или поздно сгложет ее изнутри». Ли Юнь раболепно поклонилась. «Избранница, простите, что столь дерзко объясняю вам то, что вы и сами прекрасно знаете». Девушка рухнула на колени. Горло подкатил ком. Ничего другого ей и не стоило ожидать от Ли Юнь. Если бы Юми не пребывала в таком смятении, то сообразила бы раньше. «Понятно», — сказал герой. Он ненадолго задумался, а затем принял героическую позу, сложив руки на груди. Он что, правда считает, что выглядит величественно в ночной рубашке? «Вижу, что вы не воспринимаете меня всерьез, я...» «Герой», — перебила его Юми, — «прошу тебя, подыграй ей. Мой прежний план не сработал». Герой хмуро посмотрел на Юми. Ли Юнь ни за что не поверит, что из всех Йоки Хидзё духи благословили именно меня», — сказала Юми. «Пожалуйста, послушайся хотя бы сейчас». «А это вообще кто такая?» — спросил он. «Моя главная служительница». Он воспринял эти слова с изрядной долей скепсиса. Ли Юнь, слышавшая лишь его часть диалога, раскрыла рот, чтобы дать очередной пассивно-агрессивный совет, но Юми заговорила раньше. «Скажи ей, прошу прощения, опекун Ними. Я еще не до конца пробудилась, поэтому разговаривала как во сне. Ваше мудрое предостережение сбылось. После вчерашних трудов меня покинули силы. Простите мое неблагоразумное поведение». Он неохотно повторил эти слова, не позволив Ли Юнь сделать замечание. Опекунша умолкла, внимательно разглядывая его. «Опустись на колени», — шепнула Юми. «Пожалуйста, и поклонись. Понимаю, это совсем не по-геройски, но...» Он сделал все, как она сказала. «В таком случае следует ли мне рассчитывать, что ритуал возобновится без промедления?» — спросила Ли Юнь. «Разумеется, решать вам, избранница». Герой покосился на Юми, желая узнать, есть ли у него выбор. Выбора не было. «Я продолжу ритуал», — ответила она, и герой повторил. «Пожалуйста, пришлите служанок и принесите от меня извинения Хванчжи за то, что я обратилась прямо к ней». Это удовлетворило Ли Юнь, и она, стуча по камням деревянными сандалиями, отправилась за Хванчжи и Чхэ Юнь. Юми прижала руки к груди и поклонилась, пытаясь унять волнение. При каждом появлении Ли Юнь она всегда сильно напрягалась. А в этот раз тем более. Ли Юнь была убеждена, что воспитанница отлынивает от обязанностей. И на то была причина. Юми знала, что она плохая избранница. Но духи обратились за помощью именно к Юми. Прислали настоящего героя. Это что-нибудь да значит, верно? «Не понимаю», — произнес герой. «Она служит тебе?» «Все служат мне», — тихо ответила Юми. «Чтобы я, в свою очередь, служила миру. Мой почетный долг — призывать духов во благо жителей Торио. Поэтому люди глубоко заинтересованы в том, чтобы оградить меня от мирских забот и позволить сосредоточиться на исключительно важных обязанностях». «Значит, тут не только небо странное», — заключил герой. «Народ тоже низким стилем, с причудами». «Должна признаться», — Юми поклонилась ниже, — «что ты прекрасно справляешься. Кто другой на твоем месте решил бы, что это всего лишь сон? Твои подвиги в родном мире наверняка были очень великими, раз тебя не смущает попадание в чужое тело». «Не сказал бы, что не смущает», — ответил герой. «Просто у меня большой опыт по части сновидений. К слову, я зовусь художником». «Художник», — повторила Юми. «На нашем языке это означает человек, который рисует. Занятно». «Думаю, что на вашем языке я это и произнес. Я почему-то его понимаю и умею на нем читать. Так или иначе, скорее титул, чем имя». Он ненадолго задумался. «Итак, мне придется притворяться тобой, по крайней мере, пока мы не найдем другой выход?» «Да», — ответила Юми. «Если продержимся первую половину дня, то сможем обратиться к духам и узнать, что нужно делать. Может быть, они даже подскажут, как объяснить случившееся Ли Юнь?» Юми в этом сомневалась, но герой-художник многого не знал, а потому не возражал. Он лишь почесал голову. Юми казалось странным, что духи прислали на помощь совсем молодого человека, ее ровесника. Возможно, для перемещения требовалось, чтобы совпадал возраст. С другой стороны, этот герой наверняка чрезвычайно силен, раз за два десятка лет совершил уйму подвигов. «Те женщины обиделись, когда я взял еду», — заметил художник. «Она была для них?» «Им положено кормить тебя», — ответила Юми. «Что? Как ребенка, что ли?» «Избранница должна быть свободна от мирских забот», — объяснила девушка. «Все необходимое за нее выполняют другие». «Звучит высокомерно», — ответил художник. «Пожалуй, даже унизительно». Юми покраснела. Возможно, у чужака действительно есть причина так считать. Но, разумеется, не у нее. Когда служанки вернулись, художник позволил им выполнить свою работу, хотя ему это явно было не по душе. Они приготовили новую миску риса, а он под руководством Юми выполнил положенные ритуальные действия и позволил покормить себя. Ли Юнь маячила в дверях, хотя обычно не заглядывала к Юми до окончания утренней молитвы. Во время трапезы к Йоме вернулось самообладание. Художник прекрасно выполнял указания. Она ожидала, что герой окажется более чванливым, но он во всем ее слушался. Девушка поверила, что ему удастся обратиться к духам и получить наставление. Оставалось всего лишь... Ох! Ой-ой-ой! Служанки встали и взяли веера. Люинь жестом приказала художнику подняться и выйти. «Ладно», — шепнул он Йоме, которая тоже поднялась. «Кажется, я неплохо справляюсь. Что теперь?» «Теперь нам нужно совершить ритуальное омовение», — ответила девушка.